Глава 9. В среду, довольно рано утром, я сидел на кухне, разложив перед собой номер «Таймс», но фактически не видя его, потому что мысленно планировал свой день, одновременно расправляясь со второй чашкой кофе. Когда Фриц вернулся от входной двери и сказал, что Фред Даркин хочет меня видеть, я терпеть не могу, когда мне мешают пить моих два последних и здоровых глотка утреннего кофе. Поэтому я только кивнул и закончил завтракать. Когда я вошел в контору, Фред сидел в кресле, грозно хмурясь на собственную шляпу, валявшуюся на полу, куда она свалилась при его неудачной попытке набросить ее на одну из шишечек на спинке моего стула. Фред вечно промахивался. Я поднял шляпу и протянул ее ему со словами: «Поспорим на доллар, что ты не сумеешь сделать это один раз из 10 возможных?» Он покачал своей большой ирландской головой. «Нет времени, я на работе. Могу ли я видеть Вулфа?» «Сам знаешь, что нет, черт возьми. До 11 часов мистер Вулф является садоводом». «Ух, но у меня особый случай». «Недостаточно особый, чтобы нарушить порядок дома. А что, наш хромушка насыпал тебе в глаза песку? Почему ты у него не на хвосте?» «Я сменяю Джонни в 9 часов». Даркин схватил свою многострадальную шляпу за поля, зажмурил один глаз, прицелился и метнул ее на спинку моего стула. И опять шляпа пролетела мимо на целую милю. Он хрюкнул от огорчения. «Послушай, Арчи, это же пустая трата времени». «Так и в чем же дело?» «Вот в чем. Вы поручили нам втроем установить за ним круглосуточное наблюдение. Когда Вулф тратит деньги таким образом, значит, задание важное. Ему действительно надо знать жизненную программу этой птицы. Вы разрешили нам пользоваться такси и делать другие траты, если понадобится. Но, повторяю, это бессмысленная трата времени и денег. Чаппин живет на Перри-стрит, в 6-этажном доме с лифтом. Он на 5-м этаже. За домом большой двор с деревьями и кустарником. Но дело в том, что во дворе стоит другой дом, фасад которого выходит на 11-ю улицу. Дом этот построен тем же хозяином, так что каждый, кто хочет выйти из дома на Перри-стрит, может выйти черным ходом, пересечь двор и выйти на 11-ю улицу, а затем вернуться тем же путем. Вот и получается, что, расположившись в табачной лавке на противоположной стороне Перри-стрит, откуда мне прекрасно виден дом с 203, я чувствую себя таким же полезным, как у одного из выходов с Янки-стадиона, где мне поручено было наблюдать за женщиной в черной шляпке. Я пришел сюда не потому, что проштрафился. Мое единственное несчастье — мой честный характер. Я хочу повидать Вулфа и спросить его, за что он мне платит деньги. Хорошенькую ты обрисовал картину. По-моему, похоже, что нет иного выхода из этого положения, как поставить еще 3 человек на 11-ю улицу. Но придется оплачивать это. 6 хвостов за одним калекой. Обожди минутку. Фред махнул на меня рукой. Это еще не все. Вторая неприятность в том, что против нас ополчился полицейский, регулировщик на углу. Мы загородили всю улицу. За этим калекой слишком много хвостов. Еще есть один человек из отдела и невысокий тип в коричневой шляпе и с розовым галстуком. Он может быть одним из людей Баскома, я его не знаю. Вчера, после полудня, к дому 203 подъехало такси и остановилось перед входом. Через минуту появился Поль Чаппин и сел в такси. Ты бы посмотрел, какой тут начался ажиотаж. Тут появилось второе свободное такси. Я прыжком опередил городского Дика. Ему пришлось бежать полквартала, пока он не нашел себе машину. А баскомский галстук сел в машину, которая его, по-видимому, ожидала. Мне так и хотелось крикнуть Чапину, чтобы он минутку подождал, пока мы не выстроимся в почетный эскорт. Но в этом не было нужды, так как его шофер ехал медленно. И никто из нас его не потерял. Он отправился в Гарвард-клуб, где оставался около 2 часов. Потом возвратился к себе домой. А мы все следовали за ним. 3 машины. Звучит великолепно. Но у меня появилась идея, пока мы ехали в этой процессии. Почему бы нам не подружиться? Вы наймете еще 1 человека. Тогда он до Баском, до городской Дик, смогут взять на себя 11-ю улицу. А мы втроем останемся на Перри-стрит, и место будем занимать мало. Так как идея? Не годится. Я поднялся и в 3-й раз протянул ему его шляпу. Вулф не станет пользоваться никакими данными из 2-х рук. Я возьму 3 человек из Метрополитен, и мы перекроем 11-ю улицу. Вулф хочет зажать Чапина кольцом так туго, как затягивают барабан. Ступай и не упусти его. Я свяжусь с Баскомом. Может, он отзовет своего наблюдателя? Ну, теперь топай. О, ну ладно. 1 бросок. 4-так против Дайма. Идет? Фред кивнул, принял более удобную позу и метнул шляпу. На этот раз он был близок к цели. На 0,1 доли секунды шляпа повисла на верхушке кресла, потом слетела. Даркин выудил из кармана дайм, протянул его мне и ушел побежденный. Сначала я было подумал подняться в спальню к Вулфу и получить его согласие на наблюдение за 11-й улицей. Но было всего лишь 8:30, а я становился полубольным при виде, как он, сидя в постели, под черным шелковым одеялом пьет шоколад, не говоря уже о том, что он наверняка поднимет крик. Поэтому я соединился с агентством Метрополитен по телефону и сообщил им суть задания. Я не представлял себе, зачем это Чапину было решаться на фокусы, подобные запасным выходам. После этого я несколько минут ломал себе голову над вопросом, почему заданию работает Баском, и решил, на всякий случай, попробовать выяснить это по телефону. Но мне никто не ответил. В итоге я несколько запоздал с выполнением собственного расписания. И мне пришлось, схватив пальто и шляпу, бегом отправиться в гараж за родстером. Накануне, во время скитаний, я собрал кое-какие факты о деле Дрейгера. Юджин Дрейгер, комиссионер по купле-продаже картин, был найден мертвым утром в четверг, 20 сентября, в бюро при своей галерее на Мэдисон-авеню. Его тело было обнаружено 3 полицейскими, которым пришлось взломать дверь. Он был уже мертв около 12 часов. Причина смерти – отравление нитроглицерином. После расследования полиция пришла к заключению, что это самоубийство, и на дознании это было подтверждено. Но в понедельник все члены лиги получили 2-е предупреждение, звучавшее следующим образом. «Вам лучше было бы убрать меня долой. Уже 2-й. Пусть не было внизу услужливой скалы или утеса, чтоб душа его рассталась с телом, или непоседливой волны, которая играла между делом. Его в своих объятиях задушило. Я поручил змее договориться с лисом. Они вдвоем нашли иную силу в смертельном зелье с чудным запахом и вкусом, сокрытом в белом порошке. А я, палач и грозный судья, сумел вложить его ему в уста и сосчитал 1 и 2. И 2×40 долгих дней мишенями не сомневайтесь, ваш черед. За ними он придет. Дождется третий, раз он ждет. Потом скажу 4, 5, 6, 7. Вам лучше было бы убрать меня совсем. Вулф нашел, что это предупреждение лучше первого, потому что оно короче, и в нем имеется пара удачных строк. Я поверил ему на слово. Сразу же после этого начался настоящий ад. Они полностью позабыли о глупой шутке и с воплями осаждали полицию и прокуратуру, требуя, чтобы Поль Чапин был немедленно арестован. Версия о самоубийстве Дрейгера была начисто отвергнута. Хиббард был перепуган не меньше остальных. Возможно, даже больше. Но он все же был против обращения в полицию. Единственными, у которых не появилась дрожь в коленях, были Бартон и Леопольд Элкос, хирург. Мы с Элкосом договорились встретиться в среду утром. В 9:30, но я вышел из дома рано, потому что хотел заехать на 56-ю улицу, чтобы посмотреть галерею Дрейгера, где все это произошло.